Половина первого ночи. Те внизу погасили Юпитеры и теперь складывали свой реквизит в грузовик, стоявший чуть поодаль на улице Курсель. Я выждал минут 10 и спустился по лестнице вниз. Я не хотел, чтобы Тентен Карпантьери видел, что я выхожу из этого дома. Приоткрыв дверь, я выскользнул на улицу. Теперь участники съемочной группы толпились у входа в пагоду, но они стояли ко мне спиной. Я торопливо пересек улицу и с безмятежным видом зашагал по тротуару. Карпантьери сидел за тем же столиком, за каким мы сидели с ним накануне вечером. На нем была голубая рубашка с закатанными рукавами. Лицо лоснилось от пота. Он мне улыбнулся. Я сел против него. «Ну и жара! А я болван!» Выдал две бутылки пива. Вытащив носовой платок, он обтер им лоб. «Я боялся, что вы не явитесь. Вы далеко живете?» «В отеле на улице Кастильоне». «Я так рад, что вы пришли. Выпейте чего-нибудь». Он обернулся, ища глазами официанта. Но тщетно. Стойка пустовала. Кроме нас в кафе не было ни души. «По-моему, о нас забыли, но это не имеет значения». Жара, тишина, безлюдное кафе, бледный свет неоновых ламп. Уж не сон ли все это? «Может быть, допьете мое пиво?» Он указал на опорожненную до половины кружку, и на лице у него была тревога, словно он боялся, что я от него удеру, а он хотел удержать меня любой ценой. «Спасибо, нет». «Сигарету?» «Спасибо, нет». Отблески неонового цвета играли на его розовом лице, белокуром хохолке и голубой рубахе. Слишком много ярких красок. Я следил за капельками пота, которые на мгновение застывали на краю его подбородка, а потом стекали на стол. Он закурил сигарету. «Как называется фильм, который вы снимаете?» Он поколебался. «Как называется? Ах, да, «Свидание в июле». Но ведь был уже фильм с таким названием». «Был, но они ничегошеньки не знают. Надо их проучить. Постановщик даже не слыхал имени Жоржа Майо». Он глубоко втянул в себя дым и подался ко мне. «Так вот, вчера вечером я хотел сказать вам очень важную вещь. Майо не умер». Последние слова он произнес с расстановкой. Потом выдохнул дым, и облако окутало наши головы. «Я не шучу. Нынче ночью вы увидите мое». Я вдруг стал его бояться. «В первый раз вы будете здорово потрясены. В первый раз я сам. Он мало изменился». Я сжал кулаки, чтобы придать себе храбрости, и заговорил тоном, каким говорят сумасшедшим, когда не хотят его раздражать. «И что же, где он?» «В Париже. Тут, неподалеку. Через несколько минут вы его увидите». «Вы уверены, что это он?» «Конечно. Иначе я не рискнул бы вам это сказать. Такими вещами не шутят. Тем более я. Я всегда терпеть не мог басни на привидениях и вертящихся столах». Он произнес эти слова спокойным, рассудительным тоном и даже улыбнулся. «Мне было необходимо поговорить об этом с кем-нибудь, кто знал мое». Голос его становился все глуше, почти перешел в шепот. Но, садясь в машину, я все-таки почувствовал тревогу, которая росла по мере того, как мы катили в неизвестном для меня направлении. Он делал страшные развороты и ехал на красный свет. Мы ждали за одним из немногочисленных столиков узкого бара в начале улицы Виньон. Карпантьери выбрал место поближе к окну. Он подстерегал кого-то на улице. «Это всегда бывает между четвертью и половиной второго ночи», — сказал он. Стенные часы в глубине зала показывали 23 минуты второго. «Если увидите, что остановилась белая ланча Фламиния...» Сам он пошел к стойке за сигаретами, я вдруг позабыл, как выглядит фламиния. Впрочем, это не важно. Ночью белый цвет бросается в глаза. Не успел он снова сесть за столик, как у тротуара напротив кафе остановилась белая машина. «Это он!» — выдохнул Карпентьери и повлек меня к выходу. Сердце мое учащенно билось. Я полагал, что мы перейдем на ту сторону улицы, и он заговорит с водителем Ланча. Что я буду делать, если и впрямь окажусь лицом к лицу с Жоржем Майо? Но Карпентьери потащил меня к перекрестку улицы Виньон и бульвара Мадлен, где оставил собственную машину. Он открыл дверцу. «Садитесь!» Мы сели рядом. Карпентьери за руль. С подбородка у него по-прежнему стекали капли пота. «Видите? Он стоит все на том же месте». Впереди, метрах в 10 от нас, блестел, ослепляя меня, кузов Ланчи. «Не понимаю, чего он ждет. Однажды ночью он подсадил машину девушку, вышедшую из кафе. Может быть, он ее ждет. Может быть. А сам он никогда не выходит из машины? Здесь никогда». Девицы, которые втроем чуть поодаль мерили тротуар, теперь подошли к Ланчо и стали медленно кружить вокруг, словно дети, водящие хоровод. «И вы ни разу с ним не заговорили?» «Ни разу». «Почему?» Ответить Карпентьери не захотел. Он резко нажал на кнопку приемника, и из него полилась оркестровая музыка, наполовину заглушенная треском помех. «Так что, мы так и будем здесь ждать?» «Да, так и будем ждать». Он оттер подбородок запястьем и протянул мне сигареты. «Спасибо, не надо». «Мне тоже не хочется курить». Девицы отошли от машины. «Ага, он отъезжает». Карпентьери подождал, пока Ланча свернула на улицу Сез. И тогда, в свою очередь, нажал на стартер. «Он от нас уйдет?» — сказал я. «Нет, я знаю его маршрут наизусть». Ланча покатила по бульвару Мальзерб, постепенно замедляя ход. «Бывает, он ползет, как черепаха», — сказал Карпентьери. «Тогда я его обгоняю и жду на ближайшем перекрестке». Бульвар был безлюден, как в тот день, когда я впервые после 20-летнего перерыва ехал из аэропорта по улицам Парижа. И белая Ланча, двигавшаяся вдоль темных фасадов, будила во мне то же скорбное чувство, какое я испытывал в тот день. Теперь машина шла по бульвару Курсель. «Иногда он останавливается у этого тротуара, там, возле ограды парка Монсо. Посмотрим, остановится ли сегодня». «Нет». Ланча продолжала свой путь по авеню Ваграм. «В первый раз я едва не упустил его здесь из-за красного светофора. Но теперь я спокоен. Он никогда не меняет маршрута». Мы были уже неподалеку от улицы Труайон. Неужели Ланчо поедет по этой улице и остановится перед отелем у дома 1 Бис? И мы все, Жорж Майо, Альбер Валантен и я, встретимся в холле. И все начнется сначала, как прежде. Но мы проехали улицу Труайон и оказались на площади Звезды. «Иногда он решается несколько раз объехать площадь вокруг», — сказал Карпентьери. «Надо вооружиться терпением. Однажды ночью я сделал за ним следом 14 кругов». Он держался метрах в 20 позади Ланчо, словно боялся привлечь внимание водителя. В этот час только он да мы колесили по площади Звезды. В конце концов я подумал, а сидит ли вообще кто-нибудь за рулем этой Ланчи? Потому что сколько я не напрягал зрение, я никого не видел. «Вы уверены, что он сидит в этой машине?» «Еще бы, конечно». Мне же казалось, что эта машина призрак, которая так и будет вечно скользить по ночному, вымершему Парижу. «Смотрите, нам повезло. Он сделал только один круг». Ланча двинулась по авеню Иены. «И так каждую ночь?» Нет, иногда он пропадает недели на две. А вы следите за ним каждую ночь? Почти каждую. Я стараюсь приходить на свидание как можно чаще. Слова «на свидание» он произнес грустью, нашедший отзвук в моей душе. Я подумал о названии его фильма «Свидание в июле». Был июль, стояла жара. Люди разъехались отдыхать. Прошло 20 лет, и вот нынешней летней ночью я оборожу этот бесплодный город. Я тоже, не до конца это сознавая, вернулся в Париж на свидание в июле. Но почему вы уверены, что это непременно Жорж Майо? Он пожал плечами. Хотите убедиться? Он вдруг нажал на акселератор, и мы, обогнав Ланчу, остановились чуть дальше на площади Соединенных Штатов. А теперь внимание! Он проедет мимо нас. Ведет он машину медленно. Вы успеете его рассмотреть. Я прижался лбом к стеклу. Главное, будьте начеку. Мимо меня проплыл профиль. Красиво очерченный профиль, который мог принадлежать Жоржу Майо, но был увенчан шлемом совершенно белых волос. На водителе был плащ, также белый, с отложным воротником. Ланча, обогнав нас, покатила дальше по авеню Иены. «Ну как, мы его узнали?» — спросил Карпантири. «Да». Я не хотел его разочаровывать. Только Жорж не был седым. Не был. Но теперь... Он вздохнул. Разве, по-вашему, я похож на прежнего Тентена? И мы продолжали нашу погоню. Вскоре к нам пристроится еще одна машина. За ней другая, за ней третья. И образуется целый кортеж невидимого назначения. То ли погребальное шествие, то ли процессия паломников. «Чего вы смеетесь?» — спросил Карпентири. «Да просто так». Теперь Ланча катила по авеню президента Вильсона. «Здесь он часто останавливается. У решетки сквера Гальера». Но нет, Ланча продолжала свой путь. «Вам повезло. Нынче ночью он вообще не делает остановок». Машина обогнула площадь Еды и въехала на улицу Петра Первого Сербского. Мы миновали ресторан «Калавадос», куда Кармен частенько затаскивала меня в 4 часа ночи. Она боялась возвращаться домой, а в ресторане мы встречали людей, которые, как и она, не решались лечь спать. Именно в «Калавадосе» однажды ночью Кармен познакомила меня с Урберозой. Там я впервые увидел и Читу Хейворд. И странное дело, меня поразила красота и изысканность обоих супругов. Это здесь, за нашим столиком по соседству с мексиканским оркестром, собирались Марио Пьюзо, Сьерра Дале, Людо Фуке, Фавр, Андре Карве и многие другие, все более многочисленные знакомые. Я боялся, что Кармен утратит ко мне интерес, забудет обо мне среди этой толпы, я навсегда ее потеряю. «О чем вы думаете?» — спросил Карпентири. «Да так, ни о чем. Я думал о том, что, следуя за белой машиной, мы проделываем теперь тот же самый путь, который я проделывал пешком на рассвете, когда провожал Кармен из Калавадоса к ней домой. Авеню Монтене, площадь Альма. Я не успел взглянуть на окна, выходящие на улицу Жана Гужона. Я увидел только ограду садика, похожего на нос корабля. Света нигде не было. Должно быть, Кармен давно отсюда уехала. Что с ней стало? Я не отваживался спросить об этом Тентена. Впрочем, если верить его показаниям, он был мало знаком с Кармен. И все же я решил попытать счастье и, откашлившись, спросил. У Майо была приятельница. Она жила в первом этаже, за этой оградой. Вот как? Вы не были с ней знакомы? Нет. Я так и знал. На вопрос, который для тебя важен, никто никогда тебе не ответит. Впрочем, не имеет значения. Я сам могу выяснить, что стало с Кармен. Чтобы навести о ней справки, мне не нужен этот бесцветный статист. «У моё было столько знакомых женщин», — сказал он. «Я в них запутался». Мы следовали за Ланчей по авеню Монтэнь. «В газетах писали, что он умер на авеню Монтэнь», — сказал я. «Так писали, но это неправда». Тентен остановился почти в самом конце улицы против бывшего гаража. Ланча медленно удалялась от нас, пересекала площадь Ронпуэн и поехала по авеню Монтиньон. «Вы его упустите?» — сказал я. «Он поедет по авеню Монтэнь в обратном направлении, так что мы можем подождать здесь». «Я устал. Я хотел бы вернуться в отель». «Не можете же вы нас бросить?» Тентен повернулся ко мне в полном смятении. Он был прав. Я не мог бросить. Я сунул руку в капкан, и капкан захлопнулся. Обратного хода не было. При виде этой крупной головы с пухлыми щеками и этих беспокойных глаз у меня сжалось сердце. «Сколько еще ночей вы собираетесь ездить за ним следом?» «Не знаю, у меня бессонница, так что для меня это не составляет труда». «Вам следовало бы, однако, решиться заговорить с ним». «Я пытался», — глухо сказал он. И снова обратил ко мне свое помятое лицо. «Он ничего не слышит. Он застыл за своим рулем, как деревянный. Спина прямая, шея не гнется. Точно лунатик». Он открыл ящичек для перчаток. «Однажды ночью он остановился против сквера Гольера. Я вышел из машины и сфотографировал его. У меня аппарат. Инстаматик. Хотите посмотреть?» Он зажег верхнюю лампочку и протянул мне две фотографии. На них я различил только белую дверь машины и в рамке стекла белый отложной воротник плаща. Остальное тонуло во мраке. «Мне это мало что дает», — сказал я. Но вот Ланча снова появилась в начале авеню Монтэнь и покатила в нашу сторону. Карпентерию выждал немного, чтобы развернуться. «Долго нам еще ехать за ним?» «Да нет, не волнуйтесь, скоро конец». Тон у него стал обиженный, словно я совершил святотатство. «Я понимаю, это может надоесть тому, кто не был близким другом Джорджа Майо. Я им был». «Но не таким, как я». Я счел за лучшее промолчать. Площадь Альма. Я невольно снова бросил взгляд на квартиру Кармен. Все тонуло во мраке. Маленькая площадь со скамьей, решетка ограды, окна, кладка здания. Только на листве деревьев в саду лежал зеленый отцвет. Я вспомнил свое первое появление здесь. Вспомнил, как добирался сюда с Лионского вокзала. Вспомнил поездку по весеннему Парижу и чувство, не повторившееся потом уже никогда. Наконец, я начинаю жить. Мы поехали по аллее Альберта I, потом по аллее Королевы. Белая Ланча катила посередине дороги, но это не имело значения. Встречных машин не было. Аллея Королевы была широкой лесной аллеей, и непонятно было, куда она ведет. Уж не к морю ли? Возле статуи короля Альберта I Ланча развернулась. Лужайка, обсаженная платанами. Иногда по ночам я гулял здесь с Кармен, а иногда один. Перегнувшись через парапет набережной, я глядел на парижский порт и стоящие у причала корабли. «Последняя трасса», — зловещим голосом сказал Тентен. Мы въехали следом за Ланчей на мост Александра III, но посередине моста Тентен вдруг заглушил мотор. Ланча стала удаляться. Ее белый корпус скрылся за поворотом набережной Орсе. «Вот и все. Конец. Дальше вы его не провожаете?» «Да чего же, провожаю. Он едет по набережным до моста Герильяна. Через порт Сен-Калу выезжает на западную автостраду. Около часа катит по ней. Потом разворачивается и едет обратно к Парижу. Это может продолжаться часами. А где он живет, вы не знаете? Мне кажется, где-то между Сент-Клу и Сюрен. Очевидно, Вальдор. Возле Вальдор он всегда от меня уходит. Голова его поникла. «Не хотите выйти глотнуть свежего воздуха?» — спросил я. «Хочу». Мы вышли из машины и облокотился на парапет моста. Внезапно я почувствовал страшную пустоту. Мне недоставало ее. Недоставало белой ланчи. Мне всегда нравился вид, открывающийся с этого моста. Справа Трокадеро и ступенчатые дома Пасси, за которыми воображение рисовало былые шале, избегающие по склону парки. А с другой стороны огни площади Согласия и сено в красных и серебристых отсветах. Здесь было не так жарко и легче дышалось. Один из фонарей парапета из позеленевшей бронзы освещал лицо стоявшего рядом со мной Карпентьери. Это лицо в желтом свете фонаря показалось мне еще более оплывшим и помятым. Губы Карпентьери были брезгливо поджаты, а брови нахмурены, словно он вот-вот заплачет. Он молчал. Ему не надо было ничего мне объяснять. Я и сам все понимал. Перейдя известную возрастную черту, должно быть очень нелегко походить на Тентена. На улице Риволи Карпентьери остановил машину. Я пожал ему руку. «Мы могли бы встретиться снова», — сказал я ему. «Если хотите, мы еще недели две будем снимать на том же самом месте. Где меня найти, вам известно. Я даже смогу еще раз погоняться с вами за ланчей». Но я тотчас пожалел, что в голосе моем прозвучала легкая ирония. «Как хотите», — сухо сказал он. «Я, во всяком случае, сейчас каждую ночь следую за машиной мое. Меня это занимает. До свидания». «До свидания. Если вы не застанете меня на съемках, можете оставить записку на имя Тентена Карпентьери». Машина рванула с места. Он даже не поинтересовался моим именем или точным адресом.